поверьте, это вам по силам. Увидеть своими глазами, как прекрасен этот мир. Валентина Травинка. Глава первая. С чего все это началось и во что вылилось? В ней вы узнаете о том, какой решающей для судьбы человека и его здоровья бывает иной раз простая случайность, о путях, что привели автора к читателям, о том, как он восстановил утерянное свое зрение, а затем принялся учить тому других, о том, как стал приобщать людей к здоровому образу жизни, с помощью которого и сам победил многочисленные хворобы, и побываете на его первом занятии в клубе «Оптималист». Я не могу сказать, действительно ли я родился близоруким или нет, но, во всяком случае, в самый первый день, когда я пошел в школу в возрасте 4 лет, выяснилось, что у меня плохое зрение, и моей матери посоветовали показать меня врачу. Меня повели в офтальмологическую больницу, и после обследования нашли, что у меня сильная близорукость. Мне выписали очки на минус 10 диоптрий. И таким образом в возрасте 5 лет я начал носить очки. Я периодически посещал врача, чтобы проверить, как чувствуют себя мои глаза. И каждые 2 или 3 года был вынужден менять очки на более сильные. Таким образом, в возрасте 14 лет я стал носить очки минус 14 диоптрий. В принципе, в очках я видел достаточно хорошо, чтобы выполнять школьные задания. В конце концов, я окончил школу и поступил на службу. В очередное посещение офтальмологической больницы врач сказал, что зрение мое сильно ухудшилось. Прописал очки на минус 18 диоптрий и на полгода освободил меня от работы. Я ежегодно показывался врачу, и он год за годом давал мне понять, что мое зрение становится все хуже и хуже. Все это продолжалось до тех пор, пока в возрасте 26 лет мне не прописали самые сильные очки, какие мне можно было носить. Минус 20 диоптрий. В тот же прием врач вполне определенно сказал, что больше ничего не сможет сделать для меня. Он посоветовал отказаться полностью от чтения, моей самой большой радости, и предупредил, что я должен быть очень осторожен, так как сетчатка глаза может отслоиться вследствие сильного напряжения. Мое зрение стремительно ухудшалось. Мне трудно было что-либо читать и писать, несмотря на то, что я носил сильнейшие очки. При малейшей попытке разглядеть что-либо вблизи у меня начинала болеть голова. Я решил бросить работу. Но однажды случилось чудо. Мой друг прочитал мне книжку, которая называлась «Отличное зрение без очков». Ее автором был доктор Бейтс из Нью-Йорка. И тогда я почувствовал, что врач той больницы, куда я прежде обращался, и множество офтальмологов и окулистов, которые обеспечивали мир очками, были неправы, а доктор Бейтс прав. Очки никогда не вылечат плохое зрение. Они только вредят глазам. Пока их носишь, нет никакого шанса когда-либо вернуть нормальное зрение.